Эпилог. Первый мир. 2 года спустя по локальному времени 10-го энергоуровня. Опрятный двухэтажный домик утопал в зелени окружающего его сада. Стояло раннее утро. Диск энергетического сгустка только что взошел над горизонтом, и вдоль земли еще слались перистые полосы прохладного тумана. Обычно Джон и Яна вставали с рассветом, но сегодня у них был выходной. На командном пункте диспетчерской станции Первого мира дежурило подразделение мнемоников, которым руководил Драйв. Вечером после смены он обещал зайти. Накануне у них выдался трудный день. Орбитальные причалы Первого мира принимали 2 транспорта с поселенцами. Узловая станция гиперсферы постепенно обретала реальные черты. Первые картографические корабли Конфедерации с навигаторами-мнемониками на борту совершали регулярные восхождения и спуски по вертикалям гиперсферы. Яна сладко потянулась во сне, обняла Джона, и в этот момент кто-то постучал в дверь. Она открыла глаза, выскользнула из постели и, спустившись на первый этаж, увидела человека, стоявшего по ту сторону стеклянных дверей. Что-то до боли знакомое угадывалось в чертах его лица, и она открыла двери, вопросительно посмотрев на раннего визитера. Тот почему-то смутился, а потом произнес: «Доброе утро, миссис Митчелл. Извините за ранний визит, но в отделе вакансий мне сказали, что вы ищете хорошего садовника». Конец книги. Читал Роман Попов.